Дорогие братья и сестры, желание моего сердца прочитать текст из Писания, который записан в первом послании к Коринфянам, 9 глава, прочитаю 16 стиха. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». Дорогие друзья, мы уже много слышали о том, как необходимо совершать человеку труд. Потому что без труда, можно сказать, жизнь человека, она неполноценная. Если взять человека, который не трудится, дорогие братья и сестры, он испытывает удовлетворение в жизни или нет? Или для чего вообще человек трудится? Нужно ли это вообще в жизни человека? Или это как бы вымыслы людские? Для чего мы рано встаем на работу? Кто-то встает в школу, чтобы учиться. Это вообще нужно? Дорогие братья и сестры, мы каждый понимаем, что это необходимость. Потому что если мы не будем трудиться, то, можно сказать, жизни не будет на этой земле. Человек утром встал, пошел на работу, вечером возвращается, он голодный, ему хочется отдохнуть, у него есть стремление, к чему стремиться. Он пришел домой, поел, а если он не будет работать, кто его покормит? Придет домой, ляжет и будет лежать, да? Также, дорогие братья и сестры, происходит и в жизни духовной. Тот человек, который не трудится, тот человек, который не делает дело Господнее, он тоже самое испытывает. Он приходит домой, а у него нет удовлетворения, потому что он не трудился для Господа. Я думаю, каждый христианин, он испытывает в жизни своей это. Я как-то разговаривал с одним человеком, он служитель, говорит, раньше, когда он приходил на собрание, просто придет, послушает проповедь, помолится, вместе с братьями и сестрами споет. Это очень хорошо. Но, говорит, тогда после того, как его рукоположили, он уже имеет какую-то ответственность, ему доверили служение, он трудится, и он знает, что если он не приготовится, если он не потрудится, то в церкви будет пустота. И после того, как он потрудится, после того, как он приготовится к тому, чтобы провести служение, и он говорит, после того, как проведу служение, иду домой, и в сердце намного больше радости, намного больше удовлетворения, чем тогда, когда я прихожу просто послушать Слово Божие. Это, дорогие друзья, братья и сестры, делает Бог. Он нам дает вот эту потребность Духа, чтобы мы питались. И одно из того, где мы можем питаться, это там, где мы совершаем труд Господень. Я думаю, каждый христианин, кто трудится, он испытывает в жизни своей это. Как мы здесь прочитали, что апостол Павел, он имел тоже такое же понимание и говорит, если я благовествую, то нечем мне хвалиться. Он совершал очень великий труд для Господа. И мы знаем его жизнь, и его жизнь очень большим примером является для каждого христианина. Он день и ночь трудился на ниве Господней. И он говорит такие слова, если я благовествую, то нечем мне хвалиться. А почему нечем хвалиться? Ты делаешь такие добрые дела. А он говорит такие слова, что это необходимая обязанность моя. Я это должен делать. Если я этого не буду делать, то, во-первых, я буду сам, как бы не буду испытывать удовлетворение своей жизни. Сам буду пустой, сам буду жить непонятной жизнью. И будет мой внутренний человек, он будет умирать. Почему? Потому что он не испытывает вот этого питания, он не испытывает сладости, когда трудится на труде Господнем. Это у каждого человека, дорогие братья и сестры, происходит в жизни. Он дальше здесь такие слова пишет. «И горе мне, если я не благовествую». А почему, дорогие братья и сестры, горе? От чего это горе берется? мы не расточаем себя для Господа, и наша жизнь ослабеет. Мы умираем духовно. Почему? Потому что мы не отдаем то, что дает нам Господь. А если мы не отдаем, значит, у нас нечего давать. А если нечего давать, мы, значит, не питаемся, дорогие братья и сестры. И наша духовная жизнь, она приходит в упадок. Каждому из нас, дорогие братья и сестры, Бог по нашей силе, Он дарует нам таланты. Мы знаем притчу, уже брат упоминал, что Господин призвал своих слуг и каждому раздал свои таланты. Одному 5, другому 3 и одному 1. И каждый человек, он по-разному отнесся к этому труду. Кто-то пошел, употребил эти таланты и принес Господину прибыль. Дорогие братья и сестры, скажите, он испытал в этом удовольствие? Он испытал в этом радость или нет? Он это с радостью делал? Я думаю, с радостью, дорогие братья и сестры. Это делал он как для Господа. А тот человек, который пришел с одним талантом, он еще в упрек такие слова сказал. Я знаю, что ты человек жестокий. Ты собираешь там, где не сеял. Я вот принес тебе то, что ты мне дал. Дорогие братья и сестры, роковые были сказаны слова такому человеку. Выбросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Такая участь ждет всех тех, кто относится к труду, труду духовному, равнодушно. Тот, кто не трудится, тот, кто закапывает таланты, которые Господь доверил человеку. И эта ответственность, дорогие братья и сестры, лежит на каждом из нас. Каждому из нас Бог даровал талант. И с каждого из нас Бог спросит, как я употребил этот талант. Он знает наши силы, Он знает наши возможности и знает, что мы можем употребить этот талант и можем принести прибыль. Но мы можем отнестись к этому равнодушно. Брат также упоминал, что в притчах есть такие слова. Немного человек поспит, немного подремлет, немного сложив руки полежит, и придет бедность, как прохожий. Также и в духовной жизни, дорогие братья и сестры, если мы не трудимся, если мы относимся к Божьему труду равнодушно, нас приглашают к тому, чтобы мы могли потрудиться, но мы лучше это время употребим для того, чтобы отдохнуть нам, чтобы нашу плоть немного полелеять. И приходит пустота и бедность духовная, дорогие братья и сестры. С нас тогда ничего не выкачаешь. Нас приглашают на труд, а у нас силы нету. Нам говорят, надо съездить на благовестие, а мы говорим, а нам сказать нечего. А почему? Потому что мы не трудимся. В Писании также есть такие слова, что «вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Так поступая, спасешь и себя, и слушающих тебя». Дорогие братья и сестры, труд духовный, он заключается не в том, чтобы нам где-то трудиться в церкви. Нет, нам надо начинать из того, чтобы вникать в самого в себя. Нам надо изучить, кто я есть на самом деле. Действительно ли я тот христианин, который люблю трудиться для Господа? Или я еще такой человек, как Господь сказал ленивому рабу? Лукавый и ленивый раб. Если меня заставят, я пойду сделаю. Если не заставить, я не буду делать. И эта ответственность, дорогие братья и сестры, лежит на нас. В Писании такие слова есть. Жатвы много, а делателей мало. Действительно, дорогие братья и сестры, жатвы очень много. Труда духовного очень много. Но почему делателей мало? Потому что, дорогие братья и сестры, мы не готовы. Да будет совершенный Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Мы должны себя готовить к доброму делу. Не только для того, чтобы как-то обеспечить себя на этой земле, пожить как-то получше, но мы должны также быть готовыми для того, чтобы совершать Божий труд. И в этом мы будем испытывать радость, в этом мы будем испытывать благословение. Мы будем трудиться для Господа, и Господь, Он нас не оставит без награды. Он вознаградит нас, когда мы придем к нашему Господу. Да поможет, дорогие братья и сестры, Господь нам проверить наше сердце, как я отношусь к труду Божьему. Действительно ли я делаю все так, как для Господа? Действительно ли я жаждой тружусь на ниве Божьей? Или я отношусь к труду Господнему равнодушно, как вот этот ленивый и лукавый раб? Да сохранит нас Господь от такой участи, которая ожидает всех тех, которые не хотят трудиться и относятся равнодушно к труду Господнему. Аминь.